уже давно превратились бы в плесень и тлен. Вы только взгляните, какие следы прожег в полу своей раскаленной пятерней кто-то из пылающих ненавистью обитателей бездны, безуспешно пытаясь поймать мою душу. Так что выбора у меня не было. Не принеси я свое тело в жертву, стало бы явным, подобно этим огненным стигматам на каменных плитах и другое творение инфернальных рук. Ибо, дети мои, мир сей во всем своем неприходящем величии, как выражаются населяющие его высокопарные болтуны, был когда-то призраком, видимым или невидимым, но призраком, миражом. Он и поныне являет собой не что иное, как конденсированный призрак. А посему во всем прекрасном и отвратительном, возвышенном, добром или злом, радостном, со скрытой печалью в сердце или печальным, со скрытой радостью в сердце, во всем присутствует нечто призрачное. И хотя лишь очень немногие чувствуют иллюзорность этого лучшего из миров, она заключена в нем изначально и пребудет с ним до скончания веков. Доктрина, на коей созиждется наш орден, призывает нас, верных своих паладинов, на приступ горнего мира, и мы карабкаемся по отвесным стенам жизни вверх, к недоступной вершине, туда, где одиноко царит гигантский маг и ослепительными зеркалами затмевает дьявольское наваждение земных обманчивых бликов. Итак, взыскуя высшей премудрости, пустился я на поиски человеческого существа, дабы, убив грешную его плоть, без помех предаться исследованию бессмертной души. Мне нужна была жертва, кто-то, чье исчезновение с лица земли не только бы никак не отразилось на судьбах Вселенной, но попросту осталось бы незамеченным. В общем, требовался какой-нибудь никчемный, невесть зачем обретающийся в мире сем человечек. Теша себя надеждой, что найти такого особого труда не составит, я смешался с простолюдинами. Но напрасно ваш наивный учитель, дети мои, искал среди пропахших чесноком мужиков и кряжестых баб. Потом меня осенило, и я, окрыленный уверенностью, что теперь-то найду нужное мне существо, бросался то к судейским и адвокатам, то к лекарям и военным. И вот среди гимназических преподавателей, уж тут-то, казалось, проблем не будет, я почти наткнулся на него. Почти. О, это вечное почти! Сколько раз мне казалось, что он у меня в руках, но всегда в самый последний момент вдруг обнаруживалось что-то совсем крошечное, ничтожное, никому, кроме меня, невидимое, но оно, тем не менее, существовало. И я, проклиная все на свете, вынужден был отступать. И, наконец, о, блаженный миг, пришел и мой час. Я не смел верить в свою удачу, ибо судьба даровала мне не отдельную особь. Нет, то было целое семейство. Вот уж воистину не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Так, подняв в сыром погребе старый заплесневелый горшок, обнаруживаешь под ним несметное множество мокриц. Пасторские самки. Вот то, что я так долго и безуспешно искал. В течение продолжительного времени терпеливо наблюдал я за довольно многочисленным выводком этих существ. Они неустанно старались приносить пользу, не покладая рук, трудились во благо ближнего, устраивали собрания с целью просвещения домашней прислуги. Ночами напролет вязали для голеньких несчастных негритят. Теплые омерзительные гетры со слезами умиления на глазах раздавали падшим братьям и сестрам дрянные меткалевые перчатки и дешевые протестантские молитвенники. Ну и, конечно, в поте лица своего насаждали повсюду нравственность и мораль. А сколько священных обязанностей повесили они на шею бедному, погрязшему в грехе человечеству. С каким неистовым пылом увещевали они нас, своих заблудших сограждан, собирать станиоль, бутылочные пробки, старые газеты, какие-то когти, кости и прочий хлам, ибо все должно быть впрок. Поразительно, но эти добродетельные самки непрерывно плодились.